Приветствую, дорогие братья. Мы продолжим читать Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стих. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного в меру полноту возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися с ветром всяких учений, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». И вот 11 стих, хотелось бы на три части разбить вот этот текст. Вот. В русском переводе вот так написано: «И он дал одним быть апостолами, другими пророками, третьими проповедниками радостной вести, четвертыми быть пастырями и учителями». Бог как бы назначает в церкви, да, вот различных людей, благовестников, пасторов, учителей. Вот. И есть такая нужда, вот, что меня попросили как бы сказать от, ну, молодежи, вот, от младшего поколения, в чем у них бывает нужда вот, на основании вот этого текста. И очень часто бывает такое, что вот, тоже вот благовестие, да, например, дядя Леша говорил, и молодежи хочется видеть как бы именно, ну, старшее поколение, чтобы на кого-то, ну, равняться, смотреть, чтобы кто-то подавал им вот этот пример. Вот. И очень часто бывает такое, что да, ну, на молодежное общение хочется, чтобы кто-то пришел, да, или же просто вот в служениях стоят люди, да, они занимаются. Да, кто-то благовестием, кто-то учит, может быть, в воскресной школе, вот, кто-то молодежи, в юной молодежи, да, и они нуждаются вот в поддержке от старшего поколения. Также вот в 12 стихе написано, да, что Бог поставил для чего людей, да, кого-то на учение благовестия, кто-то на проповедь, вот, для того, чтобы эти люди, они занимались каждый туда, куда он поставлен, вот. И вот хотелось бы прочитать дополнение Исаия в 40 главе, в 11 стихе, как говорится о Боге, вот как Он выполняет вот это. «Он, как пастырь, будет пасти стадо свое, ягнят будет брать на руки, носить будет их, прижимая груди, и овец кормящих бережно вести за собою». То есть Бог показывает пример, что Он овец берет на руки тех, которые, может быть, вот в новом переводе можно прочитать, еще вот так написано, что да, вот это и был новый перевод, что вот есть люди, поставленные на служение, благовестие, там, какие-то определенные, да, там, спевки, и у них есть тоже свои овцы какие-то, да, кого они ведут. И есть, допустим, старшие служители, которые поставлены на благовестие, например, и чтобы они показывали вот этот пример, уже вот это отцовство они передавали вот этим ягнятам, да, чтобы они видели и равнялись на них в пастырстве, в благовестии, в учительстве. Вот. И первая такая нужда, что вот этой поддержки не хватает. Как бы это слышно, ну, от многих учителей и ответственных за какие-то служения, Вот, что хотелось бы больше вот этого общения. Также вот дальше, 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, меру полного возраста Христова, дабы мы все не были более младенцами, колеблющими и увлекающими всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». На истинную любовь все возвращали в того, который есть глава Христос. И вот дальше описывается, так скажем, цель и итог людей, которые поставлены на вот это служение, различные служения Богом, чтобы они достигли единство, чтобы между них не было споров в вере, каких-то разногласий, непониманий, чтобы они могли быть едины между собой. И вот тогда мы сможем быть полноценным, здравым, безболезненно работающим телом Христовым. Когда есть вот эти функции, да, когда младшие берут пример со старших, старшие заботятся о младших, и есть вот это понимание, нет конфликтов, да, если есть какие-то конфликты, они решаются. Вот. И тогда тело, оно связано тесными узами, и каждый исполняет свое предназначение, растет и созидается любовью. И вот хотелось выделить три такие нужды. Это чтобы Господь дал больше в церковь, в благовестниках, учителей, и в воскресные школы, и помощников, кто бы им помогал, вот, чтобы это были и братья. Вот. Это первая такая нужда. Чтобы и благовестники были, потому что даже среди молодежи бываешь, вот, собираешь, на благовестие собираемся, и даже не набирается народ, вот, мало кто хочет идти. Вот. Вторая нужда – это чтобы те люди, которые поставили на эти служения, они действительно этим занимались, чтобы они стремились в этих служениях как бы решать конфликты, вот, какие есть, и достигать вот этого единства, смотреть, вот, и наблюдать каждый там, где он поставлен. И третья нужда. Так. Чтобы тело Христово, оно работало вот так вот, каждый в свою меру, да, и вот этот плод, он приносился. То есть первая нужда – это за то, чтобы было больше служителей в церкви, вот, чтобы каждый выполнял то, где он поставлен, вот, посвященно трудился Богу, вот, и чтобы тело, оно функционировало полностью, вот, без споров, разногласий. Вот. Давайте об этом помолимся.